вплоть до ловли несогласномыслящих. Опасение мое основано на чрезвычайной нашей приверженности к этому способу госдеятельности. Успенский глянул на Марию и удивился ее странному выражению. Она будто бы только проснулась и не могла понять, где находится. — Это невероятно, — сказала она наконец. — Это же все про то, что теперь происходит. И вредители, и чистки, и выдвиженцы. Боже мой! «Все про то же», — сказал Успенский. «И Салтыков-Щедрин писал «все про то же», помнишь? Сходились раз в полгода и сбрасывали Ивашку с колокольни, а то безбожников срамили и даже сжигали. А теперь верующих сжигают, и уже не единицами, а тысячами темпы дают прогресс, наука». Боже мой, где же выход из этого тупика? А все там же. Делом надо заниматься, делом. А у нас только то и на уме, как бы подчинить производство бюрократии. Что? Бюрократии не хватает. Увеличим за счет рабочих, инженеров, за счет мужиков, наконец. Лишь бы производство контролировать. Да что там производство? Всю живую жизнь хотим привязать к канцелярскому столу. Не раздувать аппарат, а сокрушать его надо. А производству давать больше самостоятельности. Пусть все эти крестьяне, рабочие, инженеры сами создают свое дело по хозрасчету. Пусть сами и отвечают за него, сами и прибыли делят. А бюрократию менять почаще надо, взять ее под контроль. Вот где нужен контроль-то. Ведь не в том беда, что плоха бюрократия, а в том беда, что она бесконтрольна. У нас все верхи отчитываются только друг перед дружкой, как это было заведено еще в подполье. И Красин об этом же писал. Вот, послушай. Верхи нашей партии до сих пор построены так, как это было 20 лет тому назад, когда главная задача партии состояла в кидании лозунгов в массы, литературы, агитации, пропаганды. Он оторвался от чтения и взглянул на нее с игривой улыбкой. Каково? По-моему, не в бровь, а в глаз. Да, Мария только головой покачала. И Ленин ведь писал об этом же, помнишь? В очередных задачах советской власти. Хватит, мол, заниматься киданием лозунгов. Нужно учиться хозяйствовать, считать да рассчитывать. У бюрократии учиться. «Тебя, Митя, не поймешь», — усмехнулась Мария. «По-твоему, выходит, что Ленин то против бюрократии выступал, то за?» «Да не за и не против. Он искал оптимальный вариант, тот самый, когда бюрократия могла быть не помехой в деле, а подспорьем и даже опорой. Главное, чтобы бюрократия не замыкалась в себе самой, чтобы в управлении государством участвовали широкие массы не на словах, а на деле, чтобы они не натыкались на бюрократический заслон. Причем тут заслон? В нашем аппарате или бюрократии, как ты говоришь, большинство рабочих да крестьян. О, батюшки мои, он даже руками всплеснул. Я же не говорю о сословной чистоте нашей бюрократии. Я говорю о том, что бюрократия или аппарат, как хочешь называй это, не должна замыкаться в самой себе. А эти массы не просто должны пополнять собой состав бюрократии, а делом своим, делом участвовать в управлении государством, оставаясь даже за пределами аппарата. Он стал горячиться, смотрел на нее возбужденно и сердито, будто и она в чем-то была виновата, и это стало раздражать Марию.